на бегу. Существует причина, по которой пластик при всех его недостатках стал так широко внедряться в нашу повседневную жизнь. Это дешевый, легкий и прочный материал, идеально подходящий для ритма современного мира, где нам все время не хватает времени и денег. Это становится особенно заметным, когда мы куда-то спешим. Так удобно купить что-то, перекусить и бутылку воды, и чего-нибудь сладенького. И вот, у вас в руках уже целый пакет пластика, который отправится в ближайшую мусорку в этот же день. Эти привычки сложно сломать. Но в этой главе мы попробуем рассказать, как можно сократить количество пластика вне дома.